накинутого на голову и резко оттеняющего черноту глаз, сизый загар маленького жесткого лица, блестящую смоль редкой жесткой бородки. Тонкая цвета мумии шея обмотана шелковым лиловым платком. На теле белая рубаха до колен. Поверх рубахи бланжевый шерстяной халат в синеватых полосках. Поверх халата кубовая кофта на вате. И все это под широкой длинной хламидой из черно-синей шерсти. Он идет, поправляя одной рукой заткнутый за широкий пояс из шали кремниевые пистолеты и кинжалы, а другой — карабин за плечами. «Откуда?» «Из Газы. А куда?» «В Иерусалим». Но почему же, севший на свою резвую, злую и поджарую лошаденку, он поворачивает за нами? Мы едем на изволок рысью. Он не отстает. Мы прибавляем рыси, прибавляет и он, расширяя ничего не выражающие глаза и блестя зубами в ответ на наши удивленные взгляды. И вдруг, поравнявшись со мной, сует мне в руки медный латинский образок. Он кричит, что это золото, и просит за него всего 10 франков. Соглашается, впрочем, и на 2. А получив их, круто поворачивает и исчезает за холмами и буграми, по которым уже синеют вечерние тени. Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров дует ветер, порывистый, как дыхание горячечного. И только топот копыт раздается в гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна вади Эль-Хот. «Отсюда начинается дебри самая дикая», — говорит один старинный паломник. «Эта дорога есть древняя, проложенная самой природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через 2 часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы благого самаритянина. Это место называлось издревле Адамим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших. И глубокая тоска охватывает души на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце. Вот она, это середина пути, Бет-Гадрур, где бросали на произвол судьбы жертву Азазелу, известковый перевал, поразивший некогда воображение самого Иисуса и создавший такую трогательную притчу. На этой середине пути, который считается путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема. Чем дальше от Гадрура, тем все круче падает провалы и ущелья известковая дорога, а с перевалов уже видно, что окрестные бугры изменили свой вид и состав, стали конусообразными, похожими на потухшие вулканы однообразного верблюжьего цвета. Уже несколько раз открывалась перед нами и долина Иордана, поражая обманчивой близостью своего пустынного, серо-блестящего от соли пространства, по которому вдоль узкой реки вьется темная лента зелени. Пространство за Иорданом, горы, кажущиеся теперь еще более похожими на тучи и синие устья Мертвого моря, ярко озарены низким солнцем. Но уже почти до самой середины долины достигает тень от Иудейской пустыни, обрывающейся над Иерихоном высокими скалистыми стенами. Тень и вокруг нас, на всех буграх и во всех котловинах. Многих обгоняем мы теперь, столь же диких и нищих, как в дни доисторические.